За спиной у нее стояла подозрительная тишина. Эл еще раз прислушалась, медленно повернулась, вся компания смотрела на нее. Ага, сердитые соперники и она в одиночку. Как прав Кика, они смотрели на нее, как на врага. «Где дверь, Эл?» – требовательным тоном спросила Фьюа. «Полагаю, где-то там», – Эл кивком указала ту сторону, куда скрылся Кика. «Веди», – небрежно бросил Веер. Эл посмотрела на них, перевела взгляд на дерево. Они окажутся в темноте, начнут терять силы. Она сделала несколько шагов назад, словно приглашая их за собой. «Я требую молчания, никаких споров по дороге. Мне необходим покой и сосредоточение», — заявила она с превосходством, гордо поднимая подбородок. «Не хотели слушать Кикху, будете слушать меня». Веер рыкнул в ответ. Эл сделала усилие, чтобы повернуться к ним спиной. Как неприятно. Никто больше не выказывал протеста. Фьюна догнала ее первой. «Укажи направление, я пойду первой», — сказала она. «Как угодно». Эл указал направление рукой и склонилась в шутливом реверансе. Мимо проследовал родоборд, потом близнецы, и скоро она оказалась последней в группе. Эл потянулась к рукоятке, но Веер грозно рыкнул, обернулся. «Не смей!» Эл в знак согласия продемонстрировала пустую руку. Цепочка двинулась. Она ощутила себя спокойнее, когда дерево за их спинами опять стало треугольником звезд. Теперь у нее есть время до момента, когда вскроется обман. Направление выбрано наугад, Кикха исчез, Эл стала размышлять над вопросами поиска двери. Почему нет? После лазания по дереву она знала действие двери и ощущения, которые при этом возникают. Детские воспоминания были другими, тогда она даже не замечала переход. Проходы с Лораланом близки детским. А с деревом ситуация иная. Что же есть дверь? Переход из одного состояния в другое. И таких дверей много. Но куда они ведут? Другой вопрос. Где может быть точка перехода? Иди на свет. Мелькнули слова седьмого. И где здесь свет? Тут Эл вспомнила, как он уходил. Как падающая звезда. Ее память точно воспроизвела эту картину. Мало того, что зрелище завораживает, он ушел, и блики рассыпались вокруг искрами в разные стороны. Эл обшарила взглядом горизонт, кругом только темнота. Пока она размышляла, ей пришлось следить за движениями впереди. Они шли долго, тихо, без ссор, уступили первенство Фьюле. Тем самым они доверились ей. Радоборд закрывал ее от братьев, а Вейра заслонял раненого Дорана от Эл. От нее требовалось не провоцировать их. Их снова обступил холод. Эл опять потянулась за прибором климат-контроля, нащупала в сумке кинжал. Могучий силуэт Веера, мелькнувший впереди, навел ее на мысль засунуть оружие на всякий случай под ремешок на сапоге, охватывавшем ногу ниже колена. Эл вспомнила остров. Большая забота с его стороны. Потом Эл достала прибор, данные изменились, стало теплей. Веер почуял датчик так же, как и Фьюла. Он резко обернулся. Еще раз убедилась, что прибор побуждает у них некие ощущения. Странно, что простой датчик вызывает такой резонанс. И тут Эл припомнила себя. В былые годы у нее были особые отношения с датчиками. Они вызывали в ней нервозность и острые чувства неприязни. Ее работа в космосе подразумевала наличие подобных приборов в огромном количестве. И Эл пришлось вырабатывать тактику поведения, чтобы не выдавать окружающим эту способность. Позднее Эл осознала, что дело не в приборах, а в той энергии, которую они излучают. Она чувствовала такой спектр, который был недоступен простому человеку. Пришлось учиться жить с этим. Эл научилась, и со временем приборы перестали доставлять ей неудобства. Климатический анализатор, в принципе, совершенно безопасен. Она его почти не чувствует в работе, в отключенном состоянии совершенно не излучает. А Веер же рванулся к ней с яростью, и удар был жестким и оглушительным. Эл не успела отскочить, стараясь не выпускать прибор из рук, покатилась по земле. К счастью, почва тут оказалась какой-то мягкой. Она растянулась на ней в шагах в семи от Веера. От следующей атаки Эл едва увернулась, за ней последовала другая. Неожиданно на помощь Эл пришел Радоборд. Он на удивление ловко оттащил от нее более крупного и сильного брата. Доран готов был уже прийти на помощь Вееру. Эл в бессилии вытянула вперед руку с датчиком, и Доран отпрянул, грозно зарычав. «Прекрати, Веер, что с тобой? Доран прочь!» — кричал Радоборд. «У нее оружие!» — орал Веер. «Где?» — спросил Ротоборт. Эл! Это не оружие, крикнула она. Приспособление для проверки климата, бешеные. Опять она достала эту мерзкую вещь, возмутилась Фьюла. Убери ее, Эл, иначе я запущу в твои жилы порцию яда. Странно, я ничего не чувствую, удивился Ротоборт. Видать, он не действует на полукровок, с презрением заметил Доран. Да это мне, Эл, потребовал Ротоборт, не обращая внимания на слова брата. «Да ни за что на свете!» — заявила она. Она встала на ноги, и Ротоборт приблизился, схватив ее за кисть. Замерла, готовая дать отпор. Ротоборт оглядел прибор. «Он пульсирует?» «Что он показывает?» — спросил он. «Он проверяет среду вокруг нас. Силу притяжения, температуру, влажность, давление, атмосферу. Более 100 параметров. Он излучает короткие импульсы». «Глупость какая! Зачем?» — спросил он. «Анализ среды позволяет правильно себя вести», — объяснила она. Ротоборт несколько раз дернул ее руку, и Эл краем глаза заметила, как изменяются параметры. «Кто это придумал? Почему веер бесится? Что такого скрыто в этой вещи?» – спрашивал он. «Подожди», – отмахнулась Эл. Она стала медленно поворачиваться вокруг своей оси, отошла в сторону. «Доран Вейер, вы же были тут раньше?» – спросила она. «Тут бывает рассвет? В этих широтах входит местное светило?» «О чем ты спрашиваешь? Я не понимаю», – ответил Доран. «Я спрашиваю, бывает ли здесь восход?» «Конечно, бывает», — ответил тот. «Оно взойдет там», — Эл ткнула пальцем левее от направления, которому они следовали. «Дверь может быть там». «Откуда знаешь?» — грозно спросил Веер. «Догадалась», — пояснила Фьюла. Эл выключила прибор, спрятала в сумку. «Время от времени я стану его включать, и прошу не кидаться на меня, а то я еще нечаянно всажу в одного из вас меч по самую рукоятку». «Не без удовольствия», — заявила Эл. «Ты угрожаешь мне?» — спросил Доран. «Да!» — кивнула она. Эл повернулась и пошла в ту сторону, которую выбрал прибор. Она игнорировала те оскорбления, которыми наградили ее спутники. Кажется, смолчал только Ротоборт. Эл спокойнее было идти последней, а сейчас она возглавляла процессию. Медальон на груди скоро начал греться. Эл поняла, что дверь рядом. Не зря она, однако, сидела на дереве. Подсказки следовали одна за другой. Теперь она была уверена, что идет в правильном направлении.